Лошадь в сторону Лондона, он пустил ее ровной инходью. — А кукиш тебе, Фарнаби! — сказала женщина, объявившая число Тернбилла в доме. Она почти прокричала эти слова, сопроводив их соответствующим жестом, хотя лишь тогда, когда Олдермен уж находился на приличном расстоянии. В маленькой толпе закивали и зашушукались в знак одобрения, один и двое засмеялись. Увидев это, мальчик, чью руку сжимала женщина, взглянул на нее и даже рассмеялся. — Успокойтесь, — произнес констебль, без сомнения чувствуя бремя своего долга. — Этот джентльмен делает не более того, что ему приписано. — Да этому мерзавцу нужно самому прописать по первое число, — сказала женщина. — Ему и его предписанием устанавливают тут законы, понимаешь? — Не только ему нравится это делать, — откликнулась старая корга, одна из двух назначенных сиделых смотрительниц. Она пересекла улицу и оказалась перед женщиной с ребенком. Она была вовсе не такая древняя, как я подумал вначале. Дрожь исчезла из-за ее голоса. Я рассуждал про себя, не постарался она казаться старше и дряхлее специально для Олдермена. — Мы знаем, как ты собираешься на этом нажиться, госпожа Джонсон, — произнесла женщина с ребенком. — Ты и твоя сестра. Олдермену Фарнаби следовало бы спросить меня. Уж я бы ему рассказала. Знаешь, почему вас объявили смотрительницами? Да потому что вы никогда не выпустите из своих цепких лап то, что себе присмотрели. Да я бы скорее терпела крыс в своей постели или моль в шкафу, чем впустила бы вас в свой дом. Толпа заволновалась. Несчастные Тернбиллы, равно как и некто по имени Откинс, остававшийся в чумном доме, были забыты. Не то чтобы и раньше кто-то высказывал к нему участие. Сестра старой ведьмы теперь перешла через улицу и встала лицом к лицу с их обвинительницей, которая, чувствуя, что толпа ждет от нее большего, бодро продолжала. Мальчик посмотрел на мать с смущением. — Сиделка! И ты еще называешь себя сиделкой? Сиделка с подушкой наготове, чтобы задушить, вот как ты ухаживаешь за больными. Одно дело обвинить старух в том, что они нечисты на руку с имуществом умирающих, но совсем другое в том, что они помогают захворавшим на пути и в мир иной. Я задавался вопросом, слушали ли все это жильцы дома? Как будто мало из них было чумы, так еще эти гарпии на пороге. Похоже, женщины уж были готовы вцепиться друг в друга, а я был готов указать Абелю на то, что лучше нам покинуть место действия, но тут вернулся судебный пристав Арнот с ведром краски и кистью. Все внимание переключилось на него. В пришедшей с весьма кстати надежде посмотреть, как человек будет накладывать краску на кусок дерева. В ту же секунду констебль, чувствуя, что опасность драки уменьшилась, встал между скандалившими женщинами. Когда мы с Абелем уходили, толпа уж собралась перед чумным домом, без сомнений, чтобы давать противоречивые советы о том, как лучше поместить крест на двери Тернбиллов. Я от души надеялся, что Арнот вернулся с меркой. Не хотелось бы мне оказаться на его месте, узнай Фарнаби, что знак на пару дюймов короче или длиннее предписанных пределов. Все это я высказал Абелю. Олдермен еще увидит, что остановить чуму не так легко, как нарисовать крест на двери, — ответил мой друг, — или удержать ее в заперти. Но должны же они что-то делать. Ни они, ни кто другой ничего не могут сделать, — произнес я. Если чума пришла, то тут уж ничего не поделаешь. Отчего так мрачно, Ник? Для меня это было не просто замечанием, хотя то, что я сказал, было вполне верно. Как можно надеяться победить чуму? В моем голосе, пожалуй, прозвучала нотка смирения. Я никогда не рассказывал Абелю о том, как чума пришла в Митчинг, мою родную деревню в Сомерсете, во время моего отсутствия, и унесла большинство тех, кого я знал, включая моего отца-священника, его жену, мою мать. О том, как я вернулся в Митчинг одним прекрасным весенним утром, и увидел тела, беспорядочно сваленные в общую яму для погребения. О том, как я узрел все это, в том числе и красный крест на двери моих родителей. О том, как я бежал из места, где родился. до тех пор, пока не выдохся.